Кстати, узнала по поводу твоего вопроса насчет двойного убийства, сменила тему Анита Смирнова. Нет, блондинчик, у которого ты отобрал пистолет, тут совершенно ни при чем. Более того, московская полиция даже не знает о таком. В службе же безопасности нашей компании о нем слышали со слов твоей знакомой по капсульному общежитию, но вот кто он такой, точно сказать не могут. Ах да, Альбина же была без визора, и потому данные того оглушенного мной киллера не увидела. Альберт Янкаускас, какой-то там призер чемпионатов Москвы по пулевой стрельбе, парень с неплохим социальным рейтингом, припомнил я, поскольку видел эти данные и на визоре, и на пластиковых банковских карточках несостоявшегося убийцы. Значит, он выжил, это хорошо. Узнать это действительно было большим облегчением. Вот только кого же тогда мне приписывают в жертвы? Я задал этот вопрос Аните. Сергей Стародубцев, техник нашей компании, чей труп полиция обнаружила в твоей квартире, произнесла моя собеседница, при этом внимательно наблюдая за моей реакцией. Но он был уже давно мертв, когда я пришел. Справедливо возмутился я. Тем не менее, своей сообщнице о мертвом теле ты не сообщил, что очень плохо, поскольку делает именно тебя главным подозреваемым. А еще ты крайне неуклюже попытался перевести стрелки на своего бывшего приятеля, хотя тот к тому моменту находился в больнице и совершить убийство никак не мог. Оставленная мной надпись кровью на стене. Черт, когда я выводил корявые буквы рукой мертвого техника, то полагал, что поступаю хитро. Но оказывается, лишь создавал улики против самого себя и затягивал петлю на своей собственной шее. Второе же инкриминируемое тебе убийство было совершено 1,5 года назад, из того же 9-миллиметрового пистолета, из которого застрелили Сергея Стародубцева. Баллистическая экспертиза определила это по пулям. Плохо, очень плохо. Хотя, если бы в техника стрелял я, то Альбина неизбежно услышала бы выстрелы, поскольку находилась совсем рядом. Кроме того, его кровь уже успела загустеть к моменту моего появления в квартире, экспертиза это может установить. Ну а главное, время прихода Сергея Стародубцева в мою квартиру очень легко определить. Техника с заданием направила руководство компании, и его уход из здания можно выяснить по камерам наблюдения. Дорога же до моей квартиры из офиса занимает 35 минут, я сам лично это миллион раз засекал. Если посчитать, то окажется, что техник появился в моей квартире часа за 4 до того, как я пришел туда вместе с Альбиной. И кстати, что с ней? Подозреваю, что отпустили домой после того, как рассказала все, что знает. А может, передали московской полиции, хотя какой в этом смысл? Зачем она им? А почему ты интересуешься ее судьбой, Артур? Мне не часто помогают бескорыстно, а Альбина как раз была такой. Не ради лука богини охоты, не из-за стоимости акций. Бывшая учительница музыки, оставшаяся человеком, несмотря на все свалившиеся на ее голову невзгоды. Понятно, перебила меня на полуслове собеседница. Похоже, тема моей знакомой по капсульному отелю Аните была совершенно неинтересной или даже неприятной. Артур, я заказала на послезавтра билеты на теплоход от Ларнаки, это на Кипре. Недельный круиз по Средиземному морю. Будет много моих знакомых по альянсу «Новые амазонки». Запомни, ты, мой парень по имени Максим, фамилия Лобанов. Я позже скину тебе все данные, перепрограммируешь метку. Это реальный человек, одно время я с ним даже встречалась, так что все проверки ты успешно пройдешь. Про парня с таким именем сетевые подруги от меня ранее слышали, так что вопросов особо задавать не станут. Смотри сам не проболтайся. Постараюсь. Но как мы попадем на Кипр? Поинтересовался я, и Анита нахмурилась. Пришлось рассказать все дяде. Он обещал организовать частный самолет из Домодедова, так что послезавтра в полдень вылетаем. Завтра куплю тебе все необходимые в поездку, составь список вещей. А сейчас, извини, у меня всего лишь 6 часов перед ответственной игровой сессией, так что я отправляюсь спать. Анита встала из-за стола и направилась куда-то вглубь своей просторной квартиры. Двери за хозяйкой автоматически заблокировались. Что ж, мне также этой ночью предстояла не менее важная игровая сессия, перед которой я тоже собирался выспаться. Но прежде, я достал из кармана визор и отключил работавший все последнее время диктофон. Образец голоса Аниты у меня теперь имелся, так что еще один элемент защиты внешней двери я успешно пройду. Да и все данные метки Аниты Смирновой я также скопировал, и создать ее клон с помощью программатора являлось делом одной минуты. Собственно, в любой момент я теперь мог покинуть гостеприимную квартиру и раствориться в огромной Москве. Но зачем спешить? Как минимум одна спокойная ночь для игр в небесных клинках в запасе у меня имеется, а возможно даже две. А потом, зачем мне какой-то далекий Кипр и круиз на роскошном лайнере, если там я не смогу выходить в сети, вынужден буду отказаться от своей заветной мечты. Так что извини, Анита, но роль твоего парня перед подругами по альянсу будет играть кто-то другой. У меня же имеются свои собственные планы, связанные с небесными клинками. И хотя розовым лисятам не просто будет удержаться в числе команд участников турнира новичков, особенно после того, как сразу у троих членов нашей группы, тролля Грыма, эльфийки Миранисы и Хаджита Башкира, закончился начальный тройной бонус на набор опыта, но все же это был мой шанс достичь сокровищ Шадоукейна, и я собирался сделать все возможное, чтобы этим шансом воспользоваться. Глава 4. Болезненный урок для лисят. И вот начался четвертый мой игровой день в небесных клинках. Возник пес в крохотной комнатушке на втором этаже таверны «Последняя трапеза», где вчера поздним вечером и выходил из игры. Первым делом я открыл информацию по турниру новичков и выяснил, что команда «Розовые лисята» скатилась до 64-го места и балансировала на грани попадания в число 70 лучших по итогам этого игрового дня. Средний уровень моих лисят был 59-й, проходным же в данный момент являлся 56-й, хотя эта планка однозначно поднимется к концу дня. Первое же место делили сейчас сразу две команды – «Элита Крыланов» и «Хаставанкаинг Протисфаи», «Небесное воинство Таиланда», со средним 83-м уровнем. И, кстати, по поводу конкурирующих команд, мое внимание привлекло отмеченное синим маркером турнира новичков игровое сообщение от некого птицы-человека Сутавар Йошинари, мага призыва 62-го уровня и заодно лидера команды Коби Ямагути Гумитри. Эта группа выбрала своей эмблемой кисть человеческой руки с характерно оттопыренным средним пальцем, черную на контрастном белом фоне. Поступившее сообщение было на японском, как подсказала мне игровая помощница Виги, она же моментально осуществила перевод. Если убрать все нецензурные и оскорбительные эпитеты в адрес отдельных членов моей команды и розовых лисят в целом, нам поступил формальный вызов на бой. Местом встречи двух команд предлагался поселок Мост Вайташи региона Волчьей Пустоши. Время же назначалось сегодня после полудня или завтра в любой час с самого раннего утра и до заката. Волчьей Пустоши, очень интересно, поскольку розовые лисята как раз и находились в данном игровом регионе. Я открыл карту, вот только не обнаружил поселка с названием Мост Вайташи на открытой УПСА территории. К сожалению, далеко не все карты окрестных мест я пока что купил или сам построил. Пришлось снимать визор и открывать форум игры со справочной информацией. Мост Вайташи оказался крохотным поселком рудокопов в высокогорной местности на самом-самом севере региона Волчьей Пустоши. Из примечательного там имелся разве что один из двух мостов через Белую реку, разделяющую восточную и западную части обширного игрового региона, а также некое святилище и горный монастырь одной из множества религий НПС птицелюдей. Я поставил точку на карте и оценил расстояние. 130 миль к северо-востоку от города Волчьей Шахты, в котором розовые лисята сейчас находились. Это означало целых два дня пути быстрым шагом и временами бегом, и то если при этом ни на что не отвлекаться по дороге и полностью забить на игровые задания, охоту на монстров и получение опыта. К тому же команда Коби Ямагути Гумитри состояла всего из 4 игроков, располагалась на еще более далекой, чем розовые лисята, 74-й строчке рейтинга и находилась за чертой вылета, а потому существовал серьезный шанс того, что уже сегодня данная группа турнир новичков покинет. А оно нам вообще надо тащиться в такую даль ради сомнительного удовольствия заработать опыт с 4 игроков относительно невысокого уровня? К тому же будет крайне обидно, если розовые лисята вызов на бой примут и отправятся в далекое странствие на север, а японцы с турнира вылетят, не вписавшись в число 70, а затем 60 лучших команд. Нет уж, если хотят сразиться, то пусть сами к нам и идут. Я снова нацепил визор на лицо и попросил игровую помощницу Виги перевести на японский язык текст ответа розовых лисят, при этом постараться сохранить стилистику исходного сообщения. Если упустить оскорбительные эпитеты в адрес команды соперников, то я предлагал встретиться и выяснить наши отношения в поселке развязавшийся Булинь на крайнем юге региона Волчьей Пустоши завтра вечером. Если же команде Коби и Магути Гумитри такой путь покажется слишком далеким, и они не будут успевать к сроку, я предлагал соперникам пересечься где-нибудь в окрестностях города Волчьей Шахты, причем в этом случае розовые лисята были готовы к обсуждению точного места и времени. Кроме вызова на бой от японской команды пришли еще три сообщения от разных игроков. Некромант 51 го уровня по имени Злый День Крушитель Черепов, Полуагр Параси, просился к нам в команду, но он откровенно уступал всем розовым лисятам и потянул бы нас вниз, поэтому я ответил отказом. Двое же других игроков интересовались ценой уникальных игровых помощниц Пикси, один даже предлагал купить Вию вместе с Виги за 20 тысяч золотых монет. Естественно, я отказался. Вия была моим заслуженным игровым трофеем и памятью о сложнейшем поединке с гордым полульвом Каник Дертиери 9. Виги же находилась вместе с псом с самых первых минут, и я не представлял уже полноценной игры без этой своенравной и капризной, но очень полезной крылатой подруги. Итак, с формальностями было покончено. Настала пора приступать к активной игре, и только-только пес успел открыть дверь в общий коридор, как едва не был сбит с ног кинувшийся на него с радостным визгом и повисшей на шее крохотной лопоухой лисичкой Феньком. «Пес, как же я рада тебя видеть! Мы все беспокоились за тебя, когда ты вчера внезапно пропал, и как же здорово, что ты вернулся! А то вчера без тебя было скучно, и все у нас шло наперекосяк!» Я аккуратно обнял хвостатую Алису и погладил когтистой лапой по шерсти на голове и громадным ушам, очень надеясь при этом, что дружеский жест пса не будет рассмотрен администрацией игры как домогательство к несовершеннолетней. Впрочем, неприятностей подобного рода я опасался уже гораздо меньше, поскольку успел выяснить, что присутствие малолетнего игрока в команде «Розовые лисята» администрацию игры абсолютно не напрягает, а юный возраст Алисы не является препятствием для нашего участия в турнире с неизбежными кровавыми стычками с игроками конкурирующих команд. «Смотри, пес, я себе новую мантию вчера купила. Правда, красивая, фиолетовая, с узором ночного неба и рисунком моего созвездия Вечной Охоты, а еще с руной на усиление божественных заклинаний. Согласись, мне идет, а еще я в школе рассказала подругам, что участвую в игровом турнире, и мне все завидуют». Амиранисса Лучезарная научилась невидимкой становиться, но она свою магическую палочку сломала вчера на задании гильдии и очень расстроилась. А еще вчера Грым своего желтого китайского дракончика проиграл в кости в таверне Драконья Глотка. Башкир захотел помочь троллю отыграться, но в результате их обоих обыграли другие игроки и оставили вообще без денег. А как, у Башкира же, помнится, 140 золотых монет имелось вчера в середине дня, которые я ему одолжил. Сколько же из этой суммы наш вор проиграл, да и редкий игровой помощник «Желтый дракончик», подозреваю, стоил изрядно. В том, что мои друзья стали жертвами мошенников, я практически не сомневался, поскольку собственными глазами наблюдал группу подозрительных личностей в «Драконьей глотке», мухлевавших при игре в карты и раз за разом обыгрывавших наивных простачков. Возможно, следовало поискать тех шулеров и призвать к ответу. С другой стороны, этот случай мог стать хорошим уроком на будущее для моих друзей, тем более что Грым уже во второй раз влипал в схожую историю. Подумав, я решил никак не реагировать, поскольку доказать факт мошенничества при игре в кости весьма сложно, а неизбежный скандал с дракой в таверне и вызовом городской стражи мне сейчас был совершенно не с руки. За эти дни пес заработал хорошую репутацию в городе Волчьей Шахты, и именно она требовалась сейчас для выполнения финального задания игровой цепочки, чтобы стражники пропустили меня к своему начальнику. Мы с Алисой спустились в общий зал к остальным розовым лисятам. Миранисса при виде пса запрыгала от радости, Башкир же и Грым повели себя тихо, похоже, ожидая нагоняя от командира за потерю денег. Но я не стал заострять внимание на их вчерашних неудачах. Тем более, что наш вор щеголял в новеньком расшитом серебром кожаном доспехе, еще и с какими-то магическими бонусами к характеристикам, да и кинжалы у него на поясе были не из дешевых. Берсерк же приобрел накидку из шкуры черного медведя и шлем из зубастой башки этого зверя, да и свою старую палицу тролл тоже заменил на более убойную из черного дерева и окованную металлическими кольцами. Выходит, мои друзья все же с толком потратили основную часть денег, прежде чем проиграли остатки. Готовы? Тогда не будем терять времени и сразу направимся к казармам городской стражи. Там сейчас начальником стал одноглазый хаджит подлый Кусь, вчера посадивший меня с башкиром в тюрьму. И мне кажется, что он слишком зажился на этом свете. Мы вышли из таверны и двигались узкими улочками средневекового города, как вдруг игровая помощница Пиксивия привлекала мое внимание. Должна предупредить, хозяин, что название команды Коби Ямагути Гуми 3, бой с которой ты подтвердил, созвучно с именем известной семьи японских якудза. Я аж сбился с шага от такой новости и витиевато ругнулся. А что, раньше предупредить было нельзя, вот только конфликта с опасными японскими якудза мне не хватало для полного комплекта неприятностей в реальном мире. Сидящая у меня на плече ушастая лисичка, продолжающая трещать безумолку о вчерашнем дне в школе и здесь в игре, на полуслове остановила свою болтовню и прокомментировала удивленно. «Пес, твоя последняя фраза почему-то была заглушена. Ты что, сказал что-то нехорошее?» «Да вырвалось случайно. Я объяснил, что розовых лисят вызвала на бой конкурирующая команда Коби Ямагути Гуми 3, и я неосторожно согласился сразиться с ними. Авэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэг Гуми, очень известный синдикат Якудза, который ведет свои дела не только в Японии, но и у нас в Южной Корее. Кобе Ямагути Гуми 2 – это их молодежное крыло. И хотя про Кобе Ямагути Гуми 3 Грым не слышал, но едва ли посторонний дерзнул бы использовать такое имя без согласования с синдикатом. Понятно, что ребята попались с серьезной репутацией, и встреча с ними едва ли пройдет гладко для розовых лисят. Вот только мне резко стало не до далеких японцев, поскольку дорогу к казармам нам неожиданно преградил целый отряд вооруженных НПС-полуволков из городской стражи, их было не менее 40. Вперед из толпы стражников шагнул темно-серый полуволк, кажется, я даже раньше его видел в компании одноглазого хаджита. Пес и башкир, вы обвинялись в серьезных преступлениях и были посажены в тюрьму, и хотя каким-то образом освободились, по приказу нового главы городской стражи вам предписано немедленно покинуть город. Внимание! Репутация вашего персонажа в городе Волчьей Шахты снизилась до недопустимо низкой. Отныне и навсегда город закрыт для вас. Получено игровое задание. Зловещая репутация. 4 из 4. Класс. Обязательное. Цепочка. Групповое. Описание. Любым возможным способом восстановите свое честное имя или покиньте город Волчьей Шахты. Награда. Вариативно. Я недовольно покачал мохнатой башкой. Уж слишком лаконичным и непонятным получалось описание игрового задания. Вариативная награда без обещания опыта за выполнение могла означать как нечто очень редкое и ценное, так и вообще мусор в качестве вознаграждения. К тому же класс задания групповое, в отличие от трех предыдущих этапов цепочки. По-видимому, силовой вариант решения с привлечением команды розовых лисят и вырезанием охранников города Волчьей Шахты всех поголовно тоже подходил. ГМ. В теории шанс на победу имелся. Противников, конечно, много, вот только уровни у стражников не выше 40-го, а у большинства даже 30-го нет, и розовые лисята таких врагов уже переросли. Да и опыта в таком случае мы заработаем прилично. Я внимательно осмотрелся, выискивая среди толпы стражников или на соседних улочках свою старую знакомую Мистюри. Если соглядатая стальной короны тут нет, можно будет рискнуть. Вот только Мисти, к сожалению, присутствовала и внимательно наблюдала с соседней крыши за разворачивающимся внизу действом. Раз так, ломиться напролом я не стал и попробовал действовать хитрее. Достал из инвентаря и показал всем собравшимся бронзовый медальон агента стальной короны, подняв его высоко над головой. Я прислан стальной короной вести расследование преступлений, совершенных главой городской стражи по имени Подлый Кусь, и уполномочен арестовать или даже ликвидировать вашего начальника хаджита за убийство главы стражи Плюха и кражу святыни из храма Матери Волчицы. Нужно было видеть округлившиеся от удивления глаза Мистюри. Волчица спрыгнула с крыши на мостовую, подошла и внимательно рассмотрела предмет в моей руке, даже понюхала его и разве что на зуб не попробовала, но все же признала, что медальон настоящий, и пес из забытой стаи действительно уполномочен говорить от лица секретной службы короля. Вот она ограниченность и заскриптованность НПС, даже зная полную историю пса и то, что он никак не может являться агентом враждебной ему стальной короны. НПС-волчица все равно повела себя согласно программным алгоритмам. В таком случае, господин палач, не смею вам препятствовать. Выполняйте свою работу, склонился предо мной в низком уважительном поклоне командир отряда, ранее пытавшийся выгнать меня из города. Остальные стражники тоже расступились перед розовыми лисятами, беспрепятственно пропуская нас к казармам. Я не уловил момента, когда медальон с изображением короля Джунима VII пропал из моих лап вместе с цепочкой. Не выпал, и его не украли, он просто бесследно растворился в воздухе. Похоже, одноразовый артефакт выполнил свою работу. Жаль, вещица-то, оказывается, была наиполезнейшей. Времени розовые лисята не теряли и быстрым шагом прошли в громадное здание казарм городской стражи, по совместительству являющиеся в волчьих шахтах и тюрьмой, и офисом подлого Куся. Все НПС-стражники внутри уже каким-то образом оказались извещены о визите агентов секретной службы, пришедших разобраться с начальником. Перед нашей группой спешно расступались, нам кланялись и услужливо открывали двери. По лестнице на второй этаж, подсказал драющий полы шваброй совсем еще юный полуволчонок. Кабинет начальника находится там. Подлый Кусь с самого утра ждет вас, и готовится. Ждет и готовится, интересно, интересно. Я поспешил наверх по покрытым ковровой дорожкой ступеням, с силой толкнул массивные дубовые створки и вошел. Остальные розовые лисята также проследовали за мной. Подлый Кусь действительно уже поджидал нас, с черной повязкой поверх поврежденного глаза, в роскошно малом берете с белым страусиным пером, новеньком с иголочки расшитым золотыми узорами красном парчевом костюме, с острой длинной шпагой в правой когтистой лапе и коротким кинжалом дагой в левой. Вся мешающая мебель в кабинете была сдвинута к стенам, чтобы освободить побольше пространства для дуэлянтов, ковер был также свернутый рулоном оставлен у стены. Обувь опытный бритер 63-го уровня снял и стоял когтистыми лапами на досках пола босиком. А если судить по обилию валяющихся повсюду пустых фиалов, эликсирами и боевыми бустерами наш противник накачался просто под завязку. Долго же вышли, я успел соскучиться. Упреком вместо приветствия встретил меня и моих друзей одноглазый Хаджит. «Как ты вообще узнал, что мы придем?» — вступил в разговор Башкир. Несложно было догадаться, криво усмехнулся опасный котяра, чей уровень со вчерашнего дня ощутимо подрос. Как только подчиненные сообщили мне, что двое преступников выбрались из подвала этого здания и избежали казни, я сразу сообразил, что вы захотите со мной поквитаться. Что ж, я совсем не против. Вы выполнили свою роль и больше мне не нужны. Но поскольку вас много, а я всего один, то именно я могу назначать свои условия. Будем сражаться по очереди один на один, проигравший после возрождения покидает город волчьей шахты и больше претензий ко мне не имеет. Первым сразится со мной собрат Хаджит, вторым болотный тролль, третьим пес из забытой стаи, четвертая эльфийка-волшебница. Ушастая малышка будет последней, но может вообще отступить, ее я не трону, и в городе лекарь может остаться. Это справедливое требование, раздался за моей спиной холодный голос Мистюри, тоже оказывается проследовавший за розовыми лисятами и сейчас запиравший крепкие двери изнутри, лишая нас возможности передумать и отступить. И я лично прослежу за соблюдением закона. Задание «Зловещая репутация» 4 из 4 обновлено. Дождитесь своей очереди и сразитесь с главой стражи города Волчьей шахты по имени Подлый Кусь. Класс. Обязательное. Цепочка. Описание. Победите опытного бритера в поединке. Награда. 65 000 опыта. Один случайный предмет экипировки или инвентаря противника. Признаться, я ожидал от Башкира большего. Уровнем наш вор даже превосходил опасного бритера, но вот боевого опыта, а главное реакции и скорости движений нашему другу не хватило. И едва поединок начался, как подлый Кусь бросился вперед, ловко уклонился от брошенного в него метательного ножа и насквозь пронзил грудь нашего Хаджита своей шпагой. Крит, укол прямо в сердце. Добивающего удара дагой даже не потребовалось, хотя подлый Куси занес левую лапу с кинжалом, однако опустил его и спокойно отошел, позволив Мисте выйти в центр комнаты и оттащить мертвое тело. Следующий. После победы уровень НПС бритера повысился до 65-го, как и его боевые возможности, а скорость одноглазого Хаджита и до повышения позволяла с легкостью уходить от размашистых ударов неуклюжей тяжеленной палицей. Собственно, это было игрой в одни ворота. Подлый Кусь раз за разом наносил троллю уколы в самые различные части тела, а Грым ничего не мог с этим поделать, бестолково размахивая инертной и слишком длинной для такого тесного помещения палицей, лишь задевая стены и круша попавшую под удары мебель. Вопрос оставался лишь в том, Сможет ли Хаджит что-нибудь противопоставить крайне быстрой регенерации уже через полминуты опустившегося на одно колено и склонившего голову тролля? Выяснилось, что сможет, дага в левой лапе опасного котяра оказалась смочена в сильном яде, и нанесенный ею урон, похоже, не восстанавливался. Еще секунд 10, и Грым ушел на перерождение, а Мистиури попросила помочь оттащить в сторону слишком тяжелое для нее одно тело тролля. «Даже не думай», — строго предупредила соглядатай стальной короны малышку Алису, похоже попытавшуюся вмешаться в ход предстоящего поединка и наложить на меня благословение или наоборот проклятие на моего соперника. «Иначе сразу же отправишься на кладбище вслед за этими двумя». Волчица указала на сваленные мертвые тела розовых лисят в углу комнаты. «А между тем, настала моя очередь выйти против опытного и опасного главы городской стражи. Соперник после победы над Грымом получил уже 67 уровень и полностью сравнялся по этому показателю с моим псом. К тому же в левой лапе Хаджит держал ядовитое оружие, а его роскошная шпага, от которой так и веяло сильной магией, обладала способностью закончить бой одним уколом в сердце. Об этом ни на секунду нельзя было забывать. Я сменил активную игровую помощницу с Виги на Вею, чтобы находиться под постоянным эффектом слабого лечения и получать эффект от ее боевых рун агрессор, кровожадный везунчик. Шанс нанесения критического урона сразу же вырос на 3%, каждая четвертая моя атака вызывала сейчас кровотечение, а вероятность успешно уклониться или парировать атаку выросла вдвое. Кроме того, с сомнением посмотрев на Мистиури, я все же надел на шею кулон забытой стаи в виде волчьего когтя на простом шнурке. Дополнительный процент шанса нанесения критического урона никогда не помешает. Соглядатай стальной короны крамольный предмет, конечно же, заметила, однако ничего по этому поводу не сказала. «Хозяин, настоятельно рекомендую отступить», — мельтешила перед глазами и отвлекала перепуганная суетящаяся Пиксивея. «Никакой квест не стоит того, чтобы так рисковать на хардкоре. Пес победит, если ты не будешь ему мешать и закрывать обзор». В противоположность своей ударившейся в панику сестре Виги вела себя рассудительно и спокойно. «Хозяин, я бы рекомендовала временно отключить показ игровых помощниц. Но что ты делаешь, пес двуручный меч, не лучший выбор против шустрого противника в небольшом помещении. Может, Виги что еще говорила, не знаю, поскольку я действительно отключил отображение и звук игровых помощниц. Бой предстоял серьезный, а эта крылатая парочка действительно отвлекала. Пес из забытой стаи, ты можешь сдаться и уйти», — предложила Мистиури, сквозь обычную невозмутимость которой все же пробилось волнение за меня. «Ты серьезно, Мисти?» — оскалился я в зубастой ухмылке. «Разве может представитель древнего славного рода хранителей испугаться опасности и сбежать? Если так переживаешь за меня, то лучше поцелуй на удачу». «Скажешь тоже», — смутилась Мисти и отошла к двери, после чего начала обратный отсчет до начала поединка. 5, 4. Уже на слове «два» подлый кусь досрочно рванул вперед, постаравшись поднырнуть под выставленный вперед двуручный меч и максимально сблизиться. Хаджит, как и моя помощница Виги, тоже полагал мое оружие весьма неподходящим для схватки и потому не опасным. Но я и не рассчитывал на громоздкий инертный меч, он служил лишь отвлекающим фактором. Вообще-то я собирался бросить ловчую сеть в приближающегося Хаджита и опутать его, вот только подлый кусь начал раньше завершения отсчета, так что я не успел сменить оружие, а потому встретил небольшого и оказавшегося достаточно легким котяру могучим пинком в грудь. «Мяу-у-у-у-у!» — болезненно взвыл подлый кусь, отлетел к противоположной стене и ударился в нее спиной. И только в этот момент Мисти закончила обратный отсчет, посмотрела недовольно на уже раньше времени начавших сражение бойцов, однако ничего не сказала. А между тем Хаджит моментально пришел в себя и сразу же начал новую атаку, на этот раз двигаясь ко мне не по прямой, а начав накручивать вокруг пса постепенно сужающуюся спираль. Я не мешал ему и лишь отслеживал перемещение юркого противника кончиком длинного меча. Оба-на! Подлый кусь неожиданно швырнул в меня что-то, и я совершил двойной прыжок вверх. Внизу громыхнуло, небольшую комнатку стало заволакивать едким дымом. Алхимическая бомба. Я выбросил бесполезный в таких условиях меч и висел на массивной бронзовой люстре, слыша внизу непрекращающийся кашель Алисы, Мираниса и Мисти, всматривался в клубы плотного серого дыма под собой и выискивал своего небольшого юркого противника. Да вот же он. Подлый кусь тоже подпрыгнул и повис на потолке всего в метре от меня, вцепившись в потолочную балку всеми четырьмя лапами и держа шпагу в зубах. Удар когтями правой лапы по морде врага. Вообще-то метил я в единственный глаз Хаджита, но подлый кусь в последний миг отвернул голову, и отсеченное правое ухо упало вниз в клубы дыма. «Мяу-мяу-мяу!» — заорал котяра, и острая шпага выпала из его разжавшихся челюстей. Я полетел вниз вслед за ней, чтобы первым подобрать основное оружие врага. Нащупал что-то похожее лапой в клубах дыма и сразу же сунул к себе в инвентарь. Ёпост! Удар дагой в левый бок получил я весьма чувствительный, к тому же возникло сообщение об отравлении моего персонажа. Я терял по 7 хитпоинтов каждую секунду. Противоядие у меня имелось. Вчера я закупался всем необходимым перед дальним походом на юг к пиратским островам и поселку развязавшийся булинь. Но требовалось время, чтобы отыскать нужный пузырек в сумке, поскольку в патронтаж на поясе перед схваткой я повесил лишь 4 зелья лечения. Да и очков здоровья у пса хватало еще как минимум на 1,5 минуты боя, так что рыться в сумке я не стал. Мазнул правой лапой наотмашь и на мое удивление попал. Навык «Легкая броня» повышен до 11 уровня. Навык «Когти» повышен до 41 уровня. Сразу же, надеясь на срабатывание эффекта шока и временное оглушение врага, кинулся в ту сторону, вот только мои лапы хлестнули крест-накрест лишь пустоту. Чпок! Совершенно в другой стороне раздался звук откупоривания фиала. Кажется, мой оппонент решил подлечиться. Получай тогда. Я бросил в том направлении ловчую сеть. Навык «Ловчая сеть» повышен до 3 уровня. Навык «Ловчая сеть» повышен до 4 уровня. Навык «Ловчая сеть» повышен до 5 уровня. Я попал в него. Быстро, не теряя ни секунды, чтобы не позволить врагу выпутаться, я бросился вперед и получил болезненный удар шпагой в живот, сокративший полоску моих хитпоинтов сразу на треть. Стоп, шпагой что же тогда я сунул себе в инвентарь? Впрочем, выяснять это сейчас было не своевременно. Подлый кусь действительно запутался в сети и лишился своей обычной подвижности. Ну тогда получай за все, гад. Это тебе за башкира и грыма. Я ударил когтями правой, а затем и левой лапы. Выпал крит, сработал эффект шок, да еще и кровотечение навесилось на врага. Это была уже фактически победа. Я выбил шпагу и дагу из лап корчащегося от разрядов электричества Хаджита. Нанес еще несколько ударов когтями. В завершение достал свой меч из инвентаря. Да, именно его я, оказывается, тогда подобрал, и размашистым ударом отсек одноглазую и одноухую голову подлого куся. Навык «Когти» повышен до 42 уровня. Навык «Двуручное оружие» повышен до 13 уровня. Получено 130 000 очков опыта. Получен 68 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Выполнено игровое задание «Зловещая репутация» 4 из 4. Получено 65 000 очков опыта. Вы достигли максимально возможной репутации персонажа в городе Волчьи Шахты. Вам открыты ранее недоступные территории. Внутренний двор резиденции наместника города, складские казематы, серебряная шахта. Буквально каких-то крох опыта мне не хватило до следующего 69 уровня. Отлично. Хотя где обещанный за выполнение игрового задания случайный предмет, я склонился над обезглавленным телом Хаджита и вытащил потрепанную замусоленную книжку. Похождение хвостатого пройдохи в мире людей и орков, том 14 из 27. Плюс 1 свободное очко навыка после прочтения. Какая ирония судьбы. Именно эта награда мне полагалась за выполнение второго этапа цепочки «Зловещая репутация», но админы игры тогда распорядились иначе, и свое очко навыка я получил по-другому. Безуспешно искал этот 14-й том в книжной лавке, а он, оказывается, снова находился у прежнего хозяина. Между тем, кто-то из лисят открыл в помещении окна, и возникший сквозняк быстро выгонял из комнаты едкий дым. Алиса вылечила меня от яда и полностью восстановила очки здоровья. Я же сунул книгу в инвентарь и шагнул подобрать валяющуюся на полу в центре комнаты шпагу подлого куся с полезными магическими эффектами на ней. Но был остановлен гневным окриком Мистиури. «Нельзя, пес, уговор был один предмет за победу, и свой ты уже получил. Пусть эта ценная шпага перейдет новому главе стражи волчьих шахт, и очень надеюсь, что им станет более достойный житель города. А сейчас, когда с другими вопросами разобрались, у меня к тебе появились вопросы по поводу бронзового медальона агента Стальной Короны, которым ты размахивал недавно на улице». Глава 5. Ловушка на лисят. Надо же, соглядатай Стальной Короны наконец-то включила мозги и сообразила,

Ядовитый газ заполняет пространство, а нам остается только убрать тела. Сейчас же придется пускать кровь и марать руки. Не люблю этого, а я вот наоборот люблю». Барон Рыкострозуб снова расхохотался, породив эхо в коридоре, и потряс своим тяжелым острым топором. Они что-то еще говорили, совершая типичную ошибку злодеев всех времен, в самый острый и ответственный момент вместо активных действий пускаться в пустые разговоры. Но я их уже не слушал и обратился к розовым лисятам, сейчас шокированным и испуганным возникшим одновременно у всех нас статусом преступник, но гораздо больше внезапно появившимися опасными врагами. Стоящая на подоконнике Алиса, похоже, собиралась выпрыгнуть в окно и бежать, совершенно не веря в возможность победы. Башкир тоже как-то подозрительно пятился. Мне требовалось срочно настроить соратников на боевой лад, пока мое воинство в панике не разбежалось. Нам очень повезло, друзья, причем даже дважды. Да-да, и в чем же это нам так повезло? Нервно заикаясь, поинтересовался Башкир, при этом постоянно оглядываясь и тоже похоже собираясь дать деру. Во-первых, столь нужный розовым лисятам опыт сам пришел к нам. Дюжина пикейщиков со щитами и сразу два босса, я указал когтистой лапой на остановившихся в 10 шагах от нас противников, обеспечит нам дальнейшее участие в турнире. Во-вторых, у врагов только один дальнобой, и тот жрец по классу, а значит не настолько опасен. Все остальные враги тяжелые и неповоротливые, что идеально нам подходит. Да они никого из лисят не поймают, даже если будут год за нами гоняться по этому коридору. Зато на улице врагов целая толпа, и лучники там есть, возразила Миранисса. Вот именно что на улице, а не здесь. Перед нами только эта группа, и подкрепление она не получит. Башкир, как начнется заварушка, обеги этих болтливых истуканов, спустись по лестнице до первого этажа и запри изнутри двери особняка, и сразу же возвращайся, будешь развлекать жреца и не давать ему творить заклинания, пока мы будем резать остальных, все в рассыпную. Контролируемый хаос, как мы тренировались. Не стоим на месте и постоянно перемещаемся. Алиса, проклятие на боссов, дальше по ситуации. Фантом, постоянно обстреливай жреца магией, не давая ему творить чары. Грым, как тогда на площади, лови первого. Барон и его первый советник казначей все еще не закончили затянувшуюся меж ними беседу, сейчас обсуждая, что пса нужно схватить живьем и показательно казнить на эшафоте. Ага, размечтались. Так я и позволил себя схватить. Быстрый рывок в самую гущу врагов за спину ближайшему копейщику. Мощный пинок в спину отправил охнувшего от неожиданности полуволка прямо в гостеприимно расставленные лапы тролля. Не теряя времени, кувырок вперед, чтобы уйти от укола копьем соседнего противника, и прямо из присевшего положения два удара когтями по закованным в стальную броню ногам барона-великана. И сразу же еще кувырок и отход. Разрываю дистанцию. Топор великана раскрошил доски пола в том месте, где пес стоял всего секунду назад. Навык бег повышен до 28 уровня. Навык уклонения повышен до 25 уровня. Мерзкий хруст привлек мое внимание. Я обернулся и заметил, как сильные лапища Грыма прокручивают голову попавшего к нему в объятия НПС волка 45 го уровня, ломая шейные позвонки. Минус первый из 14 врагов.